ушел в поход, подземоход. Этой истории скоро будет в обед 100 лет. Однако с каждым годом она обрастает все новыми удивительными подробностями и героями. И теперь трудно разобраться, где правда, где вымысел. Но давайте все-таки попробуем отделить зерна истины от плевел неправды. Вообще-то идея давно витала в воздухе. Она так и просилась на перо Жюля Верна, который вслед за Наутилусом мог отправить в путешествие уже не подводный, а подземный крейсер, расписать приключения его героев. Однако Жюль поверил современным ему ученым, которые утверждали, что в Земле есть обширные полости. Некоторые даже говорили, что наша планета вообще полая. И писатель отправил своих героев в путешествие пешком, без всякой подземной лодки. Лишь когда теория полой Земли потерпела крах, а это случилось уже в 20 веке, фантасты и ученые один за другим повели разговоры о том, что хорошо бы наряду с подводными лодками создать эдакие субтеррины, которые бы могли столь же свободно бороздить не только водные, но и земные просторы. Однако если вода в 800 раз плотнее воздуха, то твердь нашей планеты такова, что далеко не всюду ее берет лопата. Приходится прибегать к помощи кирки и отбойного молотка. А буры, с помощью которых в недрах делают скважины, как известно, снабжают алмазными коронками. Алмаз, между прочим, одно из самых твердых веществ на нашей планете. Тем не менее, желающие пофантазировать находились. Одним из таких фантазеров был наш соотечественник Петр Рассказов. Надо отметить, что он, несмотря на свою фамилию, был не литератором, а инженером, и свою идею выразил не словами, а набросками чертежей. За что, говорят, и был убит в смутные времена Первой мировой войны. А его чертежи таинственным образом исчезли. Всплыли они через некоторое время в Германии. Но в дело так и не пошли, поскольку войну ту немцы вскоре проиграли, им пришлось заплатить победителям огромные контрибуции. Тут уж не до каких-то там подземных лодок. Между тем мозги изобретателей продолжали работать. Аналогичную конструкцию в США попытался запатентовать Питер Чалми, сотрудник фабрики изобретений, которую возглавлял не кто-нибудь, а сам знаменитый Томас Эдисон. В списке изобретений подземной лодки значится и Евгений Толкалинский, в 1918 году эмигрировавший из революционной России на Запад вместе со многими другими учеными, инженерами, изобретателями. Впрочем, и среди тех, кто остался в Советской России, нашлись светлые умы, взявшиеся за это дело. В 30-х годах 20 века изобретатель Требелев, конструкторы Баскин и Кириллов создали проект некоего подземохода, область применения которого обещала быть фантастичной. Например, подземная лодка доходит до нефтяного пласта и плывет от одного озера к другому, разрушая на своем пути горные перемычки. За собой она тянет трубопровод и, достигнув, наконец, нефтяного моря, начинает оттуда качать черное золото. В качестве прототипа для своей конструкции инженеры взяли крота. Несколько месяцев они изучали, как тот проделывает подземные ходы, и создали свой аппарат по образу и подобию этого животного. Только кое-что, конечно, переделали. Так скажем, лапы с когтями пришлось заменить более привычными фрезами, примерно такими же, как у угледобывающих комбайнов. Первые испытания лодки крота прошли на Урале, в рудниках, под горой Благодать. Аппарат вгрызался внутрь горы, своими фрезами крошил крепчайшие породы, но конструкция лодки оказалась недостаточно надежной. Ее механизмы часто отказывали, и дальнейшие разработки в данном направлении были признаны несвоевременными. На носу уже была Вторая мировая война. Но та же война начавшаяся 1 сентября 1939 года, в Германии как раз послужила катализатором возрождения интереса к давней идее. До сих пор толком неизвестно, сам ли изобретатель фон Верн додумался до этой идеи, или ему кто-то помог отыскать старые документы в архивах немецкой разведки, но в 1933 году он запатентовал свой вариант подземхода. Изобретение на всякий случай засекретили и отправили в архив. И неизвестно, сколько бы оно там пролежало, если бы на него в 1940 году случайно не наткнулся граф Клаус фон Штауфенберг. Несмотря на свой титул, он с восторгом принял идеи, изложенные в книге «Майн Кампф». И когда новоявленный фюрер пришел к власти, среди его соратников был и фон Штауфенберг. Он быстро сделал карьеру при новом режиме, и когда ему на глаза попалось изобретение Верна, он понял его ценность. Он довел суть дела до влиятельных чинов генштаба вермахта. Изобретателя вскоре разыскали и создали условия, чтобы он мог реализовать свою идею на практике. Дело в том, что в 1940 году генштаб разработал операцию «Морской лев», главной целью которой было вторжение нацистов на Британские острова. Вот тут бы подземная лодка и пригодилась бы. Пропахав землю под Ла-Маншем, такие лодки могли бы беспрепятственно доставлять в Великобританию отряды диверсантов, которые бы посеяли панику среди британцев. Изобретатель пообещал сделать аппарат вместимостью до 5 человек, способный двигаться под землей со скоростью 7 км в час и нести боезаряд массой 300 килограммов. Согласитесь, этого достаточно, чтобы провести внушительную диверсию. Но время шло. Изобретатель продолжал возиться в своей лаборатории. Инициативу перехватил Герман Геринг, шеф Люфтваффе. Он убедил фюрера, что не стоит заниматься мышиной вознёй, когда доблестные асы Третьего рейха могут в считанные дни разбомбить Британию с воздуха. По приказу Гитлера работы над подземной лодкой были свернуты. В небе Британии началась знаменитая воздушная война, которую в конце концов выиграли англичане. Солдатам вермахта так и не было суждено ступить на британскую землю. Но это другая история. Но что же с подземной лодкой? Идея ее создания не канула в лету, по крайней мере, в нашей стране. Говорят, в 1945 году, когда после разгрома фашистской Германии вовсю рыскали трофейные команды бывших союзников, в руки спецагентов из ведомства Берии попали чертежи и остатки странного механизма. Были вызваны эксперты, которые и пришли к выводу, что перед ними аппарат, предназначенный для проделывания ходов под землей. Проект отправили на доработку. Говорят, в 50-х годах ленинградский профессор Бабот предлагал использовать для снабжения энергией подземохода сверхвысокочастотное излучение. А московский профессор Покровский в те же годы произвел расчеты, показывающие принципиальную возможность использования процессов кавитации не только в жидкой, но и в твердой среде. Пузырьки газа или пара, по его мнению, способны эффективно разрушать горные породы. Говорил о возможности создания подземных торпед и академик Сахаров. По его мнению, можно создать условия, при которых подземный снаряд будет двигаться не в толще пород, а в облаке распыленных частиц, что обеспечит сказочную скорость продвижения — десятки, а то и сотни километров в час. В общем, о разработке Требелева вспомнили снова. И с учетом трофейных добавок дело обещало выгореть. Тем более, что проектом заинтересовался лично Хрущев, сменивший у руля государства умершего Сталина. Для серийного производства подземных лодок, испытания которых по существу еще и не начинались, в крымских степях стали возводить огромный завод, а сам Никита Сергеевич публично пообещал в одной из своих речей достать империалистов не только из космоса, но и из-под земли. Было создано несколько вариантов подземохода, которые отправили для испытаний все туда же, на Урал. Первый цикл испытаний прошел удачно. Подземная лодка со скоростью пешехода уверенно проделала ход с одного склона горы на другой, о чем, естественно, было доложено правительству. Возможно, именно эта весть и дала Никите Сергеевичу основание для его публичного заявления. Но он, как всегда, поторопился. Во время второй серии испытаний произошел загадочный взрыв, и подземная лодка погибла со всем своим экипажем, оказавшись замурованной глубоко в земной толще. А тут и самого Никиту Сергеевича неожиданно попросили из Кремля. В одночасье из первого лица государства он превратился в пенсионера по состоянию здоровья, на которое на здоровье никогда не жаловался. Пришедший на смену генсек Брежнев стал закрывать все проекты, пользовавшиеся благосклонностью Хрущева. Было прекращено строительство центра микроэлектроники в Зеленограде. Постарались забыть и о подземной лодке. Тем более, что никому не хотелось брать на себя ответственность за взрыв. Глухой отзвук об этих работах остался лишь в романе Эдуарда Тополя «Чужое лицо», где мастер детективного жанра описывает, как подземную лодку намеревались уже испытывать не где-нибудь, а у берегов США. Туда должна была отправиться ядерная субмарина, имея на борту новинку отечественного военно-промышленного комплекса. Там, по идее, подземную лодку должны были выгрузить, и она своим ходом собиралась добраться до Калифорнии, где, как известно, довольно часто случаются землетрясения. Лодка должна была оставить в заранее рассчитанном месте ядерный боезаряд, который мог быть взорван в нужный момент. А все его последствия затем были бы списаны на стихийные бедствия. На счастье, ничего такого не произошло. Испытания подземной лодки, как уже говорилось, так и не были доведены до конца. Впрочем, даже многих энтузиастов создания подземоходов не устраивает идея дробления пород механическим способом. Как показывают современные проходческие щиты, при такой проходке тратится огромное количество энергии. И тем не менее щит движется со скоростью несколько метров в сутки. Это не плавание, а скорее ползание. Ускорить процессы проходки пытались не раз. В 1948 году инженер Циферов получил авторское свидетельство СССР на изобретение подземной торпеды, аппарата, способного самостоятельно двигаться в толще земли со скоростью 1 метра в секунду. Для сравнения, скорость агрегата Трибелева — 12 метров в час. Циферов предложил способ бурения с помощью скрытого взрыва. Для этого им была сконструирована специальная головка бура, напоминающая гигантское сверло. Его режущими кромками служили две радиальные щели. Далее следовал пороховой отсек, в котором располагался заряд, взрывавшийся от электрического запала. В момент взрыва пороховые газы создавали в камере сгорания давление в 2-3 тысячи атмосфер. С огромной силой они вырывались из узких щелей головки, их реактивные потоки вращали бур. Как только отгорала одна шашка, из специального отсека через затвор, похожий по своему устройству на орудийный замок, подавалось новое. С помощью подобного бура, как показали расчеты, можно пройти вглубь земли на 12 километров. Почему не больше? Штанга или трос, на которых висит бур, при больших глубинах погружения могут оборваться, не выдержав собственного веса. Тогда, чтобы не связываться с тросом, Циферов предложил еще и подземную ракету. Она была перевернута вверх тормашками, чтобы выжигать и активно выталкивать грунт из проделываемой скважины. Со времени первой заявки прошло более полувека. Подземные ракеты ныне совершенствует сын изобретателя. Но в широкую практику они так и не внедрились. Почему? Да потому что таким процессом трудно управлять. Запущенная ракета действительно в считанные секунды уходит вглубь на десятки метров, Но будет ли этот путь прямым? Ведь даже в воде торпеды, случается, уходят в сторону. Недра же куда более неоднородны, чем вода. Велик шанс, что при проходке снаряд поведет в сторону. А как говорит кавказская пословица, даже хромой, бредущий верной дорогой, обгонит всадника, скачущего не туда. В конце 20 века все больше энтузиастов, разрабатывавших идею создания подземного крейсера, склонялись к тому, что такой корабль должен быть атомным. Эту идею подхватили доктор технических наук Виктор Феодоров и его коллега, кандидат экономических наук Мухаммед Кокоев. Они разработали проект ядерного крота. Подсчитали, что для проходки туннеля диаметром 1 метр со скоростью 0,05 метра в секунду нужно за секунду нагревать до 800 тысяч градусов по Цельсию 120-140 килограммов породы, что требует не менее 200-250 мегаватт тепловой мощности. Это огромная мощность. Поэтому для экономии авторы предлагают не оставлять за проходческим комплексом свободный канал, а заполнять его разрушенной породой, перемещая ее с помощью специальных транспортеров. Тогда подвергать термообработке придется лишь относительно небольшую часть породы. Устройство ядерного крота они видят примерно таким. Самоходный аппарат длиной в несколько десятков метров должен состоять из шарнирно сочлененных блоков, ядерного реактора тепловой мощностью 4-5 мегаватт, парой газогенератора и турбогенератора мощностью от 600 до 800 киловатт. Кроме того, нужны секции навигации, связи, управления. Не обойдемся мы и без оборудования для разрыхления пород, транспортеров для их перемещения. Интересная деталь проекта в следующем. Верхняя часть земной коры состоит в основном из осадочных пород с относительно невысокой прочностью. Самое замечательное, в них всегда содержится много кристаллогидратной и адсорбированной воды, которая при нагреве породы до 300-500 градусов интенсивно выделяется в виде паров. Но это не все. Карбонаты и сульфаты, содержащиеся в породе, при нагреве до 900 градусов и выше, разлагаются с выделением не только воды, но и диоксида углерода и сернистых газов, которые тоже можно использовать для разрыхления недр. Из пород в результате термообработки получаются вяжущие материалы. Уплотняя их, ядерный крот создает подземный канал длиной в сотни километров с укрепленными стенками. Поддерживать связь с комплексом и управлять им дистанционно можно с помощью сверхдлинных радиоволн, подобно тому, как ныне устанавливают связь с субмаринами, находящимися в подводном положении. А морская вода, между прочим, поглощает такие волны намного сильнее, чем обычные грунты. Чтобы аппарат не сбивался с маршрута, на его борту должна быть предусмотрена навигационная система. Она же поможет обогнуть твердые породы, встретившиеся на пути. Достигнув конечной цели, крот направится домой либо по ранее проложенному каналу, либо по новому маршруту. Причем для экономичного и эффективного разрушения горных пород можно использовать результаты исследований, недавно приведенных, например, кандидатом технических наук Петровым. Он экспериментально показал целесообразность разрыхления горных пород с помощью микроволнового излучения. Механика процесса такова. В горных породах практически всегда содержится молекула воды. Микроволновое же излучение, как известно, на примере печей микроволновок, быстро и с малыми энергетическими потерями позволяет довести воду до кипения. Образующийся пар произведет требуемые разрушения. Такой способ не только рассмотрен теоретически, но и проверен в ряде экспериментов, проведенных в Московском горном институте. Эксперименты показали, что при КПД современных магнетронов, доходящем до 85%, такой способ выгоден экономически, обладает рядом преимуществ перед механическими способами разрушения пород. Получается, уже сегодня есть все предпосылки для создания подземной лодки. Надо только сообща взяться за дело – и довести его до логического конца. И тогда, наконец, осуществится мечта фантастов прошлых столетий, а человечество получит возможность освоить еще один океан — подземный.